но не брезговал ни бумагой, ни отбросами. Больше всего обожал табак и махорку. Но где бы козел ни находился, какое бы лакомство ни послала ему судьба, хотя бы папиросы, стоило ему только заслышать издали звон пожарного колокола, как он, бросив все, мчался, сломя голову, догонять телеги с насосом, кишкой и пожарными лестницами. Козел, видимо, считал своей служебной обязанностью присутствовать на всех пожарах. Остряки уверяли даже, будто на смотрах вольной пожарной дружины козел важно занимает место на левом фланге пожарников. Звали этого замечательного противопожарного козла, ну, конечно, его звали бранд-майор. Так назывались тогда начальники пожарных дружин. Случилось как-то, что дедушка, сидя один дома, услыхал со двора отчаянную ругань. Дедушка выглянул в окно. Сосед-извозчик, пьяный, чистил сбрую и грубо ругался, а во дворе играли дети. Дедушка крикнул извозчику, чтобы не ругался. Извозчик стал ругаться еще хлеще. Дедушка вышел во двор. «Я тебе, пьяному дураку, сказал, чтоб не ругался при детях». «А почему же это мне не ругаться?» «А потому, — сказал дедушка с удовольствием, — что человек должен быть человеком, а не свиньей». Извозчик с пьяну обиделся и полез драться. «Стах! — миролюбиво остерег его дедушка. — Не дерись! Ты пьяный, на ногах не стоишь. Я из тебя как лед сделаю». Драка все-таки состоялась. Никто не мог разнять дерущихся. Изо всех окон смотрели одни только женщины и дети. В пылу драки противники не заметили, как во дворе появился пожарный козел, бранд-майор. Козел зашел извозчику в тыл и поддал ему рогами под зад. Извозчик заорал. От удара бранд-майоровых рогов он отлетел, как пушинка, к помойной яме и ткнулся в нее головой. Во всех окнах исчезли лица детей и женщин. От ужаса они с криком присели на пол. Затем во дворе наступила странная тишина. Все понимали, что если извозчик и успел крикнуть, то дедушку козел, наверное, тряханул так, что вышиб из старика дух. Осторожно, замирая от страха, женщины и дети снова прильнули к окнам и остолбенели. Извозчик стонал, лежа около помойной ямы. Дедушка сидел на бревне в самом углу двора и кормил козла бранд-майора папиросами. «Ешь, подлая твоя душа!» — приговаривал дедушка. «Не бы какие папиросы, собственной набивки! Ешь, чтоб ты подох!» Бранд-майор с аппетитом, с жадностью пожирал папиросы и, пока ел, никого не задирал. Но папиросы убывали, коробок в дедушке на руке был почти пуст. Что произойдет после того, как бранд-майор сожрет последнюю папиросу? И произошло чудо. Козел вдруг перестал есть, поднял голову. Он словно прислушивался к чему-то. И раньше, чем дедушка различил смутный отдаленный звон, козел стремглав умчался прочь. А через короткое время по улице, мимо дома, протарахтели пожарные телеги с насосом, кишкой и лестницами, а за ними озабоченно бежал козел бранд-майор. Еще через несколько минут дедушка помогал извозчику Стаху встать на ноги, приговаривая: «Эх ты, пьяный, ругаешься, лезешь в драку! Человек должен быть человеком, а не свиньей!» «Дедушка, — спросила я как-то, — а почему ты догадался усесться на бревне и угощать козла папиросами?» Я